Детская школа искусств. Здравствуйте, здравствуйте. А мне Тамара Ивановна нужна. Вышла Тамара Ивановна только что отсюда. Да что ж такое, все никак не зазвонюсь. Че, когда можно перезвонить? По какому вопросу вы хотите? Слушайте, это московский комсомолец, меня зовут Андрей Поздняков. Так. Ну, я замдиректор по безопасности детской школы искусств. Замечательно, замечательно. Ну, вы можете мне ответить на несколько вопросов касательно, ну, вот здесь, значит, недавно на, значит, на закупке Gov.ru появился, значит, закупка насчет электроакустической гитары одной штуки стоимостью 99 миллионов 900 тысяч рублей. Ну, вот очень бы хотелось уточнить, собственно, может быть, это опечатка какая-то? Или может конечно, быть, не одна штука? Опечатка, там просто хотели закупить для детской школы искусств электрическую или электронную акустическую гитару за 99 тысяч рублей. Так. Ну и все. А опечатку вот при заполнении ИОСУС вышла такая цифра. Там вот надо как-то записать. Я понял, я понял. Слушайте, ну так надо же, наверное, что-то сделать, чтобы справили, а то прям... Ну так, это делается. Люди удивляются, уже понимаешь? Второй день это здесь телевидение приезжает, и звонки через каждые 5 минут. Уже невозможно работать. Понятно, понятно. Так вы поправьте. Обращались во все службы, которые вот этим сайтом завязывают. Так, так. Они говорят, что это заявки во все организации подали. Понятно. Антимонопольную службу и все другие. Чтобы этот, снять этот ошибку. Понятно, понятно. Ясно, ясно. Ну, хорошо, в таком случае, собственно, как и ожидалось. Вам всего хорошего. Надеюсь, ситуация разрешится, вы сможете нормально работать. Вам всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания.